ноздри раздулись. «Я обвиняю вас в том, в чем долго не осмеливался упрекнуть королеву Маргариту, а вы такая же, если не хуже. Я был рогоносцем, сударыня. Да-да, рогоносец. Но я не позволю, чтобы и мой единственный сын страдал так же, как и я, по вашей вине». Анна молчала. Разоблачение могло последовать откуда угодно, только не от вечно погруженного в себя Генриха Ланкастера. И сейчас он яростно смотрел на нее, однако вовсе не казался безумным. «Все дочери Евы изначально порочны. Моя бабка прославилась своим распутством на всю Францию. Мать моя вторично вышла замуж, едва успев оплакать отца. Моя жена изменялась с первым, кто оказался под рукой, и вот теперь эта чистая девочка, которую я любил как родную дочь. Тебе уготован ад, Анна. Ты ступила на путь блудницы». Примечание. Бабкой Генриха VI по матери была французская королева Изабелла Баварская. Последнее слово далось благочестивому королю с трудом. «Молчишь? О, твоя сестра написала мне обо всем, на что ты оказалась способна. Благочестивая женщина не находит себе места и молит меня, чтобы я оказал влияние там, где она не смогла добиться успеха. Ее письмо лежало у меня на столе, когда еще не пробила полночь. Но вас, принцесса, не было в Вестминстере. О, какую ночь я провел! Я был на пять от того, чтобы поднять весь Лондон на ноги. Но позорные дела надлежит держать в тайне. Видела бы ты себя, когда как преступница пробиралась во дворец. Если у меня и оставались сомнения, то они рассеялись, стоило лишь взглянуть на твою улыбку. Мессалина, служительница Ваала». Примечание. Мессалина, около 25-48 годов нашей эры, супруга императора Клавдия, известна своим необузданным развратом. «Ваше Величество!» Анна собрала все мужество. «Государь, выслушайте меня. Мне необходимо было встретиться с посланцем герцога Кларенса для того, чтобы...» Она осеклась на полуслове, не в силах продолжать. Король был во гневе, но оставался простодушным, как дитя. И уже не раз бывало так, что Генрих бездумно оглашал то, что надлежало хранить в глубокой тайне. Кларенса нельзя спугнуть раньше времени. К тому же, если он догадается, кто его изобличил, и сообщит об этом брату, он может погубить Филиппа Майсгрейва. Анна молчала. «Какой посланец герцога? Что за бредни?» Король ждал. Но она не обронила больше ни слова. Генрих укоризненно покачал головой. «Для дурных поступков всегда пытаются найти благовидные предлоги. Я оскорблен. В моих глазах вы низвергнуты с того пьедестала чистоты и величия, на который я вас возвел». Он хотел еще что-то добавить, но внезапно наклонился вперед, сжал ладонями виски и застонал, раскачиваясь. Анна невольно попятилась. Не так давно, после одного из таких приступов, король набросился на огромного гвардейца и попытался его задушить. Тщедушного Генриха едва оторвали от рослого детины. а когда он затих,